Глава 40. Роберт. Пентаграмма переноса сработала безукоризненно. Оказавшись на месте, Роберт прислушался к своим ощущениям, но не смог почувствовать Эйдена. С ним что-то случилось, или он слишком занят? Эстер в компании нескольких магов осталась возле пентаграммы. Девушка не стала возражать, лишь срывающимся голосом пожелала им удачи. В последний раз, запечатлев ее лицо в памяти, король в сопровождении Ричарда, Райли и десятка воинов двинулся к вулкану. К счастью, лес оказался довольно редким, и спустя час они вышли к подножию вулкана. Магический фон здесь буквально сходил с ума. Роберта едва не сбило с ног бурлящей энергией. «Если такое происходит внизу, что творится наверху?» Король обеспокоенно вскинул голову, пытаясь разглядеть силуэт дракона в ночном небе, но тщетно. С того момента, как Эйден выпрыгнул в окно замка, прошло несколько часов. Оставалось только гадать, что же у него происходит. «Ваше Величество!» — к Роберту обратился один из магов. «Мы у цели. Какие будут приказания?» «Хороший вопрос», — король окинул лес взглядом. Когда он отправлялся на помощь Эйдену, то полагал, что Сильвию держат где-то возле вулкана, но, судя по разноцветным всполохам в небе, битва происходила наверху. И он ничем не может помочь племяннику. Бескрылым на вершину не попасть. «Остаемся здесь», — отрывисто сказал Роберт. «Если им понадобится помощь...» Договорить он не успел. Воздух разрезал пронзительный свист, и что-то рухнуло с высоты, поломав ветки у нескольких деревьев. Маги тут же набросили на Роберта щит, а он сделал шаг вперед. Женщина. То, что он принял за шлейф красного платья, оказалось ее крыльями. Одно из них было сломано, несколько костей торчало наружу. Незнакомка зашевелилась и глухо застонала. «Надо же!» Осталась жива после падения с такой высоты. Да это же та самая Феникс, о которой говорил Винциан. «Накрыть ее щитом, она опасна», — приказал Роберт. Женщину окутало разноцветное сияние, но она, поднявшись, окинула царственным взглядом стоящих вокруг стражников. Едва уловимое движение пальцев, и в щит ударился сгусток огня. Защита выдержала, но структура заклинания была повреждена. «Сильна. И вправду древняя». Маги поспешно набрасывали на Феникса все новые слои щитов. Однако ее это не беспокоило. «Людишки!» — презрительно прошипела женщина и щелчком пальцев вернула себе человеческий облик. «Думаете, сможете сдержать меня?» Роберт насторожился. Она выглядела потрепанной, но что он знал о ее истинных магических возможностях? В глазах древней сверкало отчаяние и злоба, и ничем хорошим это сочетание не грозило. «Зачем ты украла Сильвию?» — спросил Ричард. Его голос звенел от едва сдерживаемого гнева. Воспользовавшись заминкой, Роберт вплел свою магию в щит. Феникс ухмыльнулась. «О, скоро вы это узнаете. Пусть я не смогла попасть во врата, но другие придут сюда». Роберта обдало холодом. Неужели она говорит о другом мире? Она пыталась повторить исход? «О чем это вы?» «Люди слишком взорвались. Когда древние вернутся, вы станете нашими слугами». Выплюнув последнюю фразу, Феникс вскинула руку, и на ее ладони зажегся огненный шар. С каждой секундой он увеличивался в размерах, и маги, стоящие вокруг, занервничали. Такое заклинание вполне могло разрушить их щиты. Роберт присмотрелся к структуре ее плетения. Оно словно не имело слабых мест. Первородный огонь. Если она владеет хотя бы половиной возможностей Сильвии, то щиты не выдержат. Она сотрет с лица земли этот лес. Кажется, Ричард пришел к тому же выводу. Сплетя собственное огненное плетение, он попробовал атаковать древнюю, но она распылила его движением руки. «Похоже, ей подчиняется огненная магия». Роберт лихорадочно соображал, нужно придумать, как справиться с ней. «А что если...» Взгляд короля остановился на крепкой сосне. Создав изо льда острое лезвие, он срезал одну из толстых нижних веток, превратив ее в увесистый снаряд. Поражаясь собственной идее, Роберт, что есть силы, швырнул его в феникса. С глухим звуком полено ударило древнюю в висок, и та, успев сверкнуть ярко-синими глазами, разжала руки и сползла в забытье. Ее огненное заклинание рассыпалось искрами, никому не причинив вреда. Рядом с Робертом послышался облегченный вздох. Райли, все это время помогавший держать щит, утер испарину со лба. Ричард хмыкнул. «Обезвредить древнюю куском дерева довольно унизительно». «Зато действенно», — ухмыльнулся Роберт. В его крови все еще гулял адреналин. Не верилось, что удалось справиться с Фениксом таким сомнительным способом. Позади послышались голоса, и из леса вышли два десятка магов в полном боевом облачении. На поляне разом стало тесно. Повинуясь приказу короля, они занялись все еще бессознательной древней, и король выдохнул. Теперь ей не вырваться. Взглянув на вулкан, Роберт обеспокоенно поморщился. На посветлевшем небе разгорался рассвет, но ни племянника, ни его жены видно не было. Что у них происходит? Король чувствовал, что магия наверху беснуется, даже те отголоски, что доходили до него, бросали в дрожь. Неужели это те самые врата в другой мир? Вдруг земля содрогнулась. Роберт с трудом устоял на ногах и прислушался к себе. Магический фон места изменился. Теперь к нему добавилось что-то новое. Он не мог подобрать определение этой магии, но, едва прикоснувшись к ней, ощутил тепло и уют. «Ваше Величество!» — крикнул один из магов, и Роберт проследил за его взглядом. В небе появился дракон. Его чешуя в лучах рассветного солнца буквально сияла лазурью. Не сразу король заметил еще одну маленькую фигурку с алыми крыльями. «Сильвия!» «Кажется, они в порядке». Вскоре дракон приземлился, подмяв под себя несколько деревьев. Сильвия спланировала рядом с ним. Заметив связанную древнюю, она удовлетворенно сказала. «Все закончилось. Эйден закрыл врата, и теперь Селитор в безопасности. Наверху остались несколько фениксов, потерявших крылья, и дриада. Нужно вызволить их из резиденции, но сперва нам надо отдохнуть». Дракон глухо рыкнул, подтверждая слова жены. «Дочка!» — к Сильвии бросился побледневший отец и крепко обнял ее, совсем не обращая внимания на изменившееся лицо и крылья за спиной. Девушка всхлипнула и порывисто прильнула к его плечу. Сердце Роберта болезненно сжалось. Он и не представлял, сколько ей пришлось пережить. «Пентаграмма переноса в пяти лигах отсюда. Место там узкое, дракон не поместится. Оборачивайтесь, и мы вернемся в Киаринт». Дракон пристально посмотрел на жену, и Сильвия хихикнула. «Боюсь, сперва Эйдену понадобятся штаны». Спустя 20 минут все присутствующие направились в сторону лагеря. Феникса оплели коконом заклинаний и не спешили приводить в сознание до тех пор, пока она не окажется в королевской тюрьме. Замок был старым, и в подземельях были предусмотрены темницы и для древних. Сильвия отказалась устраиваться в заранее принесенных носилках и шагала рядом с отцом. Он о чем-то спрашивал ее, и на его лице была написана гордость. Роберт уже знал о подробностях случившегося от Эйдена. В голове не укладывалось, эти двое предотвратили гибель целого мира. Едва услышав о насекомых, король понял, о ком именно они говорили. Ему попадались в руки свитки о транииерах, плотоядных насекомых, живущих в одном из соседних миров. Они невероятно быстро размножались и росли. Спустя месяц 10 особей превратились бы в сотню, а через полгода заполонили бы Селитор. «Я горжусь тобой», — сказал Роберт. «Это еще не все», — засмеялся Эйден. «Я не знаю, что будет, но, кажется, история на этом не завершена. Помнишь, я рассказывал о женщине, которая приютила меня после перелета над морем? Готов поспорить, что я слышал ее голос». «И кто она, по-твоему?» Эйден пожал плечами. «Я бы и сам хотел это узнать. Но мир словно готовится к чему-то». Как ни пытался король выяснить что-то еще, Эйден не смог облечь свои ощущения в слова, лишь утверждал, что не чувствует угрозы. Когда они вернулись в лагерь, Роберт обнаружил там нескольких эннарийцев во главе с Лиарой. Она беседовала с Эстер, и сердце короля дрогнуло. Теперь, после разговора с Винцианом, он вполне мог разорвать помолвку и жениться на Эстер. Одна его часть ликовала, а вторая заранее сочувствовала принцессе. Учитывая ее открывшийся дар, поведение отца и разорванную помолвку, вряд ли она сделает достойную партию. «Силь!» — заметив сестру, Эстер вскочила с бревна и бросилась к ней. Крепко стиснув девушку в объятиях, она всхлипнула. «Ваше высочество!» — склонил голову Роберт. Лиара изящно поднялась. «Поздравляю с благополучным спасением жены вашего племянника, ваше величество. Уделите мне несколько минут». «Конечно». Удивленный просьбой девушки, Роберт предложил отойти в сторону. Судя по лицу девушки, эмоциональные восклицания и неприкрытая радость остальных причиняли ей боль. Двое эннарийцев последовали за ними, но принцесса покачала головой. Кажется, разговор будет конфиденциальным. «Ваше Величество, я хочу извиниться перед вами и вашими близкими за деяние своего отца», — начала напряженная Лиара. Ее и без того бледное лицо стало еще белее. «Энария ни в коем случае не хочет конфликта с Советом стран и Киаринтом в частности». Мысленно Роберт восхитился. Принцессе 16 нет, но она уже осознает, чем грозит поступок короля. Торговая политика Эннарии давно не устраивает правителей, а уж спесь самого Винциана и подавно не способствует налаживанию отношений. «Мой брат Парион сейчас в отъезде, а отец, кажется, немного не в себе. Он собрал срочное совещание. Я видела, как в замок прибыли генералы и маги. Боюсь, что он сделает какой-то необдуманный шаг». Лиара, волнуясь, прикусила губу, а Роберт едва не выругался. «Вот ведь трусливая сволочь! Сперва поджал хвост, а теперь вздумал из-под тишка напасть? Да, нужно срочно известить совет и принять решение по поводу Винциана. Похоже, ему давно пора передать трон наследнику». «Спасибо за предупреждение, принцесса Лиара», — искренне сказал Роберт. «Обещаю вам, что мы не станем развязывать войну и решим вопрос иным путем. Известите брата, что здесь требуется его присутствие». «Благодарю, ваше величество», — коротко поклонилась девушка. Ее лицо стало серьезным, и она с горечью добавила. «И еще кое-что. Я знаю, вы хотите разорвать со мной помолвку. Ваши чувства к леди Эстер не остались для меня тайной. Как и ее к вам. Я эмпатка, и наш с вами союз принесет нам обоим страдания». Обескураженный Роберт замер. Она права. Каково будет ей знать, что муж тоскует по другой женщине? Вряд ли он сможет сделать ее счастливой. «Впрочем, не будь вы влюблены в другую, я все равно не подхожу вам», — пожала плечами Лиара. «Зачем Киаринту королева-затворница?» «Принцесса», — наконец очнулся Роберт. «Вы...» «Я просто хочу, чтобы вы знали. Я не буду таить на вас обиду», — горько улыбнулась девушка. «Эмпатия, дарованная Создателем, изменила мою жизнь, и я успела свыкнуться с этим. Мой отец не отпускает меня в храм, где я надеюсь помогать заблудшим душам обрести равновесие, но брат наверняка изменит решение». «Я желаю вам счастья, принцесса Лиара», — Роберт поклонился и поцеловал кончики пальцев девушки. «И вы будете счастливым, ваше величество», — в ответ улыбнулась она. «Я чувствую это». Принцесса вместе с энарийцами исчезла в пентаграмме, а воодушевленный Роберт нашел взглядом Эстер. Она стояла рядом с отцом и сестрой. Решительным шагом направившись к ним, король поймал себя на мысли. Он боится. Боится, что теперь Эстер откажет ему. «Простите, что я прерываю», — обратился Роберт к Ричарду. «Возможно, я несколько спешу. Я хочу попросить у вас руки вашей старшей дочери». Эйден и Сильвия, понимающе улыбнулись. Эстер же неверяще распахнула глаза. Посмотрев на дочь, Ричард устало вздохнул. «Разве я могу отказать? Главное, чтобы она была согласна». «Я согласна!» — воскликнула Эстер, и Роберт почувствовал облегчение. Заключив девушку в объятия, он посмотрел в ее глаза и прошептал: «Ты станешь королевой!» А потом, не обращая внимания на возмущенное покашливание будущего тестя, поцеловал невесту.